клетчатое фланелевое одеяло, которое могло понадобиться, если похолодает. Лем обратил внимание на то, как аккуратно оно было свернуто и положено на узкий стенной выступ недалеко от входа. Фонарь. Он лежал рядом с одеялом. Аутсайдер обладал чрезвычайно хорошим ночным зрением. Это было одним из требований, над которым работала доктор Ярбок. Хороший генетически созданный воин должен уметь видеть в темноте, как кошка. Зачем же ему понадобился фонарь? Если только, может быть, даже такое создание тьмы иногда боится темноты. Эта мысль взволновала Лема. Он неожиданно почувствовал жалость к этому зверю, как в тот день, когда он присутствовал при разговоре аутсайдера с доктором Ярбок, когда тот грубыми жестами дал понять, что хочет вырвать свои глаза, чтобы больше никогда не видеть себя. Бокнер перевел луч фонаря на пару десятков конфетных оберток. Очевидно, аутсайдер украл две упаковки у кого-то по дороге сюда. Странно, но обертки не были скомканы, а тщательно расправлены и положены на пол у задней стенки пещеры. 10 от конфет с арахисом и 10 от шоколадных плиток. Возможно, аутсайдеру понравилась яркая расцветка оберток, а может быть, он сохранил их как напоминание о полученном удовольствии, поскольку в той его прежней жизни радости и удовольствий было немного. В дальнем от постели углу в темноте лежала кучка костей, принадлежащих небольшим животным. Съев конфеты, аутсайдер принялся за охоту, чтобы прокормиться. А поскольку он не мог разжечь огонь, то питался сырым мясом. Вероятно, аутсайдер держал кости в пещере из-за боязни, что они наведут на его след. То, что он хранил их в темноте, в самом дальнем углу своего убежища, говорило о его чистоплотности и любви к порядку. Но Лему казалось, что тот прятал кости в темноте, поскольку стыдился собственной жестокости. Трогательное чувство оставляли предметы, сложенные в стенной нише над постелью. Нет, — решил Лем, — не просто сложенные. Все они были аккуратно уложены, как если бы это была ценная коллекция предметов искусства из стекла, керамики или гончарных изделий племени майя. Тут хранилась круглая побрякушка из цветного стекла, вроде тех, что часто вешают в патио, чтобы они сверкали на солнце. Диаметром она была около 4 дюймов. На ней изображался голубой цветок на бледно-желтом фоне. Здесь был ярко-медно-красный цветочный горшок, вероятно, прихваченный из того же или другого патио. Рядом с горшком лежали две вещицы, наверняка украденный аутсайдером из какого-то дома, возможно, из того же, что и конфеты. Изящная фарфоровая статуэтка, изображающая сидящую на ветке парочку кардиналов с ярким оперением и хрустальная пресс-папье. По-видимому, даже этот монстр обладал определенным чувством прекрасного и желанием жить не как животное, а как разумное существо в окружении вещей, носящих отпечаток цивилизации. У Лема заныло сердце. Он представил себе это одинокое, измученное, ненавидящее себя самого, нечеловеческое и в то же время обладающее сознанием существо, вызванное к жизни доктором Ярбок. Последним предметом в нише над постелью была копилка в виде фигурки Микки Мауса высотой 10 дюймов. Чувство жалости в Леме еще усилилось, потому что он знал, чем эта копилка привлекла аутсайдера. В Банна-Дайне проводились исследования с целью определить глубину и природу интеллекта собаки и аутсайдера, выяснить, насколько их восприятие сродни человеческому. Один из экспериментов был направлен на выявление их способности разграничивать фантазию и реальность. Ретриверу и аутсайдеру по отдельности ставили видеокассету со всевозможными фрагментами из фильмов, кусочки старых лент Джона Уэйна, отрывок из «Звездных войн» Джорджа Лукаса, новости, куски из документальных фильмов и мультипликационные фильмы с Микки Маусом. Реакции собаки и аутсайдера фиксировались на пленку. Затем их изучали с точки зрения того, понимают ли они, что из увиденного реальные события, а что продукт воображения. Оба подопытных постепенно научились распознавать фантазию, когда с ней встречались, но в одну фантазию оба верили дольше всего и любили больше всего. Это был Микки Маус. Они обожали приключения Микки и его друзей. После побега из Банадайна аутсайдер каким-то образом наткнулся на эту копилку и страшно захотел ею владеть, поскольку она напоминала несчастному созданию о единственном удовольствии, которое он испытывал, живя в лаборатории. Луч фонаря Бокнера упал на что-то блестящее и плоское, лежащее на полке. Оно находилось рядом с копилкой, и они чуть было не проглядели его. Клифф встал на травяную постель и взял в руки этот предмет. Треугольный осколок зеркала размером 3 на 4 дюйма. «Здесь прятался аутсайдер», — подумал Лем, пытаясь черпать силу из своих скудных сокровищ, надеясь создать себе хоть какое-то подобие дома. Время от времени он брал этот осколок зеркала и смотрел на себя, возможно, стремясь найти в своем облике хоть что-нибудь, что не было безобразным, возможно, стараясь примириться с тем, кем он был, но безрезультатно. «Конечно же, безрезультатно!» «Боже мой!» — тихо произнес Клифф, в голове которого, очевидно, мелькнула та же мысль. «Бедный, несчастный ублюдок!» У аутсайдера была еще одна вещь. Журнал People с Робертом Редфордом на обложке. Когтем, острым камнем или еще чем-нибудь он вырвал у Редфорда глаза. Журнал был измят и изорван, как если бы его листали сотни раз. Бокнер подал им People и предложил полистать его. Лем последовал его совету и обнаружил, что у всех людей, изображенных на страницах журнала, были поцарапаны, порезаны или грубо вырваны глаза. От тщательности, с какой наносились эти символические увечья, не было пропущено ни одно изображение. Мороз шел по коже. Да, аутсайдер был жалок, ему можно было посочувствовать, но в то же время его следовало бояться. 5 убитых, у одного выпущены кишки, у других оторваны головы. О невинных жертвах нельзя было забывать ни на минуту. Ни привязанность к Микки Маусу, ни любовь к красоте не могли служить оправданием таких зверств. «Что, черт возьми, все это значит?» — осведомился Бокнер, который больше не мог справляться со своим любопытством. «Поверьте мне», — ответил Лем, — «вам лучше ничего не знать». «Но что же было в этой пещере?» — спросил Бокнер. Лем только покачал головой. Ему крупно повезло, что убийство произошло в национальном заповеднике. Это была федеральная территория, а значит, УНБ — будет гораздо проще взять на себя расследование. Клифф Суомс все еще вертел в руках осколок зеркала, задумчиво глядя на него. Бросив прощальный взгляд на мрачную пещеру, Лем Джонсон пообещал себе и своему опасному противнику: «Когда я найду тебя, я даже не подумаю брать тебя живым. Никаких сетей и усыпляющих выстрелов, как того хотят ученые и военные. Я тебя пристрелю». Это не просто самое безопасное решение. Это будет актом сострадания и милосердия.